Он будет норовить все более сам писать или искать сотрудников подешевле. Просит от меня делить с ним труды по редакции, по составлению номера, по просмотру статей. Но пока еще к помощи моей не прибегал. Беда-то, что неискренний это человек, неоткрытая душа, с хитрецой. Как бы то ни было, первый новогодний номер театра показался Плещееву составленным довольно недурно. Пальм взялся издавать в Петербурге газету и параллельно ежедневный театральный листок «Зритель», по давней своей любви к театру и желая сделать эту газету голосом справедливой театральной критики. Неразборчивость в выборе выражений, как известно, повальная болезнь текущей журналистики, писал он в одной из статей. А в другой статье заявлял: «Мы держимся того мнения, что, разбирая игру артиста, критик должен относиться к своему слову гораздо строже и осторожнее, чем разбирая самую пьесу. Пьеса остается, и всякое неверное и ошибочное суждение о ней может быть оспариваемо и опровергнуто документальными доказательствами, тогда как от игры актера остается одно только впечатление, которое всегда спорно, часто едва уловимо». Одну статью он посвятил артистке Стрепетовой, чей талант ценил очень высоко, утверждая, что Стрепетова — большая, истинно трагическая актриса. И при этом замечал: «Бронить мы умеем необыкновенно смело и авторитетно, а чистосердечно и прямо похвалить, как будто неловко, стыдно, как будто этой похвалой мы умолим собственные достоинства, как будто для нас аксиома, что порицать может только человек большого ума, а похвала, признание достоинств, свойственны лишь глупцам и пошлякам. Что это такое? Злорадство, трусость или дряблость характера, не смеющего пойти вразрез с криком горластого большинства, которое способно только кричать в унисон, не имея за душой ничего своего, оригинального, нестадного? Еще относительно гостей чужеземных артистов, не нами признанных, мы чувствуем некоторую обязательную сдержанность в выражении резких приговоров, стараемся показаться мягче, благовоспитаннее. Но по отношению к отечественным артистам мы словно порешили, что стесняться нечего, к чему церемонии». Пальм выступил в газете против нелепого традиционного запрета театральных спектаклей в великопостные дни. Ему пришлось доказывать, что посещение театра в дни поста ни в коей мере не безнравственно. Давно сказано, что театр — школа нравственности. Старая истина, что вообще художественные произведения, взятые в прямом и строгом их значении, безнравственными и быть не могут. И, наконец, оставалась несправедливой вынужденная безработица актеров в дни Великого Поста. Пальм нарисовал такую сценку с натуры. У запертых дверей опустевшего театрального здания стоят два актера и рассуждают: «Так, стало быть, твердо он-то заперто?» «Да, закрыто». «Ну а живые картины можно?» «Это разрешается». «Да куда уж нам с нашей красотой в картины? Разве чертей пугать?» «Нет, брат, постой, идея. Давай-ка мы ревизора без слов поставим». «Как без слов?» «А также в виде живых картин. Гоголь сам указал, как в пятом действии живую картину надо ставить. А мы все акты в живых картинах изобразим. Ну, например, в первом акте Городничий читает письмо. Можно. Рассказывает сон. Опять легко. Даже для видимости можно из кармана вынуть двух крыс, показать, как они пришли, понюхали и опять ушли. Про учителя истории выйдет даже бесподобно. И всю пьесу так отвалять. Ведь не позволят? Без слов, надо думать, позволят. Расписывай, брат, афишу, название картин побойчее и валяй к полицмейстеру. Авось выгорит, хоть потрешницы на брата зашибем. Непосредственно о драматургии Пальм писал в своей газете мало. Говоря о репертуаре Александринского театра, отмечал: «Нельзя не поблагодарить дирекцию за возобновление таких пьес, как «Недоросль», «Гроза», «Ни в свои сани не садись», «Месяц в деревне». О новой пьесе Островского «Красавец-мужчина» Пальм отозвался как о неудавшейся. Но тут же добавил, что в пьесе во всем видны приемы настоящего писателя.